И это еще не все. Сколько раз за эти пару месяцев знакомства с этим монстром у меня трещала по швам картина мира. Имеет смысл посчитать. У меня такое чувство, что я уже годы с ним вместе живу. Но нет, календарь говорит об обратном. Вот я думала, что меня уже ничего не удивит. И опять, Триша, мать ее Норму за ногу, Осборн. А что с ней не так? Да все с ней не так. Я знала, что со Осборнами не все так просто. Их мысли словно в тумане, что-то видно, но и только, думала, это особенность такая. Ага, безумием зовется. Она больная на всю голову. На ее фоне даже Генри нормальный. Я вначале подумала, что может он ей там какую печать или клеймо магическую поставил, чтоб она обратилась его верной рабыней, видела я порнофильм, который так начинался. Но когда я у нее это спросила напрямую, то поняла, что если бы он такое и мог сделать, она бы пошла к нему за этим сама. Более того, она и пошла, но он ее расстроил. Ей мало этой дряни в ухе. Так-то она вполне адекватная, обеспечила очередной подъем нашей промышленной базы, будем поставлять им запчасти по патентам. Но ее одержимость, это нечто. Серьезно. Но даже мне ее обходительность наедине приятна. Сабрине тоже. Считать ее удачным приобретением семьи. Хи-хи. Смешно звучит. Везде капканы и сети. И не убежать, на запах возвращаешься. Он же стал еще лучше готовить. Все по заветам предков. Путь к сердцу женщины лежит через ее рот. Как в старину, когда женщины возвращались из походов, а дома их ждали с едой и теплом. Засранец. Вот я и сдалась. Ловушка давно захлопнулась. Да и вообще, если вокруг безумие, то им стоит наслаждаться. Глава 18. Пришел договариваться. Зачем вам пистолет? Он помогает в переговорах. Миротворец. Я его убил. Подумал. Мда. Кого убил? Да того самого, главу подполья мутантов. Почему? Тут надо рассказывать. Решил не откладывать и посетить сие дивное место. Найти их было непросто, даже с информацией от сестринства. Пришлось даже колонию на поиски отправлять. Вот и пригодились спящие в канализации более крупные особи. Нашел. Угу. Через 3 дня. Глубоко они забрались, а именно в глубины местного метрополитена. Сообщество объединяло то, что они сильно отличаются от людей. Что как бы мешает, те же рога или костные наросты, не очень-то хорошо смотрятся на людях. Молчу про другие мутации. Причина ясна, а вот что мне было не ясно, это зачем, если этих отличий нет, но силой не вышел, или еще чем, эти отличия прививать. Не поняли, этот садист, если нет отличий, приращивал их, и был тем еще выдумщиком. Я бы, может, и прошел мимо, но среди них были дети. Что может учудить садист, купающийся в власти? Ну, мне не повезло или повезло, это как посмотреть, наткнуться на демонстрацию посвящения. Он хотел молодой девчонке прирастить ушки, хвост и шерсть. Я полагаю, она бы с новой внешностью могла стать неплохой моделью, если бы не пару но. Начал он с добавления шрамов, для улучшения ее эстетической красоты, продолжил, справки черт лица, чтоб наверняка еще и костей. Я смотрел, пока девочка выла от боли и плакала, видя свое отражение в зеркале, а да, он заставлял смотреть, и вот к середине процедуры я не выдержал, так, что да я его сожрал. Нярла решила, что грех хорошему материалу для исследований пропадать. Пока она перемалывала его по косточкам, я возвращал девчонке прежний облик. Интересная, полезная сила, и в руках такой мрази. Все их небольшое поселение я усыпил. Будил по одному и задавал всего один вопрос: вернуть внешность к человеческой. Соглашались не все. Я им не судья, но номер телефона оставил. Возможно, зря. Время покажет. Любви, за убийство, хоть и такого, но лидера я там точно не заработал. Было даже пара истерик. Я же не скрывал, что я сделал. Убил больше суток на все это. Пропустил школу и выслушал, нагоняя от Петры. Потом рассказал, где пропадал и что делал, с картинками для наглядности. Петра хмурилась. Петра узнала, как я опять кого-то убил, но вот причины. Она заставила себя просмотреть всю иллюзию издевательств. Ему было больно. Да, Нярла была не очень добра в методах его изучения, и я не стал ее переубеждать. Хорошо, был ее ответ. Меня обняли и порыдали в плечо. Короче, настроение у нас было не очень, и тут оно стало еще хуже. Позвонила Мика, она нашла зацепку. Ну как нашла, ее уже полдня крутили по новостным каналам. В соседнем штате было массовое убийство. Погиб баллотирующийся в Конгрессы люди, на очередном его выступлении. Убивала мелкая фигурка, с когтями. Всех, без разбора. Это была демонстрация оружия. Это была демонстрация дрессировки X-23. Но важно было не это, важно, что есть тот, кто скорее всего знает, где находится данная контора, и тут были проблемы. Во-первых, она из Гидры, во-вторых, она еще и из Щита. Первое вытекало из информации старика о семье данного человека, второе из, как ни странно, официальных источников, SHIELD, он же, стратегическое внутреннее подразделение интервенции, обеспечение правопорядка и логистики, кому-то ну очень хотелось, назвать организацию Щитом. То-то Роза не поняла, о чем я, в мои первые дни. Организация, почти тайная, не сильно отсвечивающая, но числящаяся в реестре, с вполне официальным сайтом и списком сотрудников, позволены видеть общественности. Вольфгана фон Штрукер, она была среди тех, кто прибыл на место в экипаже с логотипами Щита, также она там была главной, и она там резко все свернула. Официально, это теперь теракт террористов с Ближнего Востока. Они даже взяли за него ответственность. Мда, проблема, но не то чтобы большая. Всего-то надо подготовиться и подумать головой. Еще 3 дня ушли на то, чтобы подготовиться к встрече. Готовился, как на войну. Хорошая новость, жила Штрукер в Нью-Йорке, а вот все остальное было не так хорошо. Ее квартиру, точнее целый этаж бы оценил Кингпин, выше и ниже жили также агенты. Тут имелись турели и охрана, буквально в соседнем здании я нашел танк. Ага, сильно удивился. А рядом с танком была еще и зенитная установка. Вот зачем она им в городе. Вообще могли и не торопиться, так как она собственно в город вернулась только в вечер воскресенья. Зашла, разулась, налила себе нечто алкогольное и плюхнулась в кресло. Труженица невидимого фронта. Я включил светильник рядом с креслом, на котором сидел. Сидел я в образе Безликого. Попасть сюда было сложно, но, как оказалось, не невозможно. Особенно имея время на разведку, и это все же не крепость, тут и другие люди живут. Чем вышло воспользоваться? А всего-то и нужно было скопировать нужного человека и знать коды доступа. Человек сейчас прекрасно спит у себя дома, а мы тут. Угу, мы. Добрый вечер. Агентов хорошо готовит. Для того, чтобы потянуться к секретному хранилищу с дробовиком, у нее ушла секунда, вот только дробовика там не оказалось. Еще секунда ушла, чтобы дотянуться до тревожной кнопки, которая была закрыта тушкой жука. Да, большой такой, цепкий, крепкий и прилип намертво. Она остановилась только когда перед ее лицом застыло острое жало скорпии. Ах да, я же не сказал про подготовку. На улице сидит Петра и летают дроны, а вот внутри со мной скорпия, и я сделал ей новый костюм. Скопировал все с оригинала и реализовал химерной конструкцией. Ее тело закрывает хитин, шлем полностью закрывает голову, фасеточные глаза, с несколькими режимами зрения, 3 гибких хвоста, 1 длинный, 2 покороче, все с ядовитыми жалами и лезвиями, на 8 метров при желании может растянуться большой. Также есть лезвие в руках, а еще есть генератор иллюзий, функция которого сводится к банальной маскировке, но это уже разработка Даниэлы, сыровато, но работает, вот Штрукер ее к примеру не заметила. Ну и само собой она в костюме не уступит в силе Петре, но он прожорливый сильно, питается кровью, и нет, не носителя, хотя и его тоже может в крайнем случае, свиной, в данном случае. При полной заправке и активном использовании хватит от силы на час. Правда, она может и пополнить запас, было бы чем, или кем. Я его целый день делал, и вновь удивился, как быстро она с ним освоилась. Это же не механизмы, им управляешь за счет его нервной системы, которая соединяется с носителем. А Скорпия за 1.5 дня смогла с ним сжиться. У нее чудовищная способность к адаптации. Успокойся. Хотели бы тебя убить, ты бы уже умерла. А хотел бы допросить, ты бы уже сидела и знакомилась с новыми для себя ощущениями, напряжена, сглотнула, но внимательно смотрит на меня и на Скорпию. Тебе станет легче, если я скажу «Хайль Гидра». Кивнула, расслабилась, села в кресло. Это, что так работает? Серьезно. Вас не знаю. Тон спокоен, не враждебный. Профессионал, что еще сказать? Мы тебя тоже не особо. Что вы тут забыли? Нужна информация, так что я пришел ее купить. Подняла бровь. Да купить, Не стоит лишний раз ссориться, если можно банально купить. По-другому было нельзя. Ты нас не знаешь. Через руководство. Мы с ним не общаемся. Вот тут уже не смогла удержать лицо, удивилась. Это как? От вас мне толку сейчас нет. А вот проблемы быть могут, кивнула. Понимаю. Расскажешь что? Но мне явно на руку. Какая информация нужна? Ты вернулась с происшествия, демонстрации. Кивнула. Кто устроил, знаешь? Кивнула. Где находится? Еще кивок. Вот это прекрасно. Вот за этим. Зачем вам они? Заберу проект. Кивнула. Что взамен? Киваю Скорпии. Та отцепила со спины контейнер и поставила перед Штрукер. Та открыла. Смотрит. На что я смотрю? На колонию пчел. Пчелы. Подняла бровь. Видишь синий гель? Кивок. Это их мед. Обладает крайне занимательными свойствами. Целебными. Насколько эффективно? Заинтересовалась. Хе. Может зарастить сквозное пулевое ранение за минут 5. Для этого хватит 200 мл вылитых на рану. При приеме внутрь тоже полезно. Кивок. Хочу проверить. Мне сделать в тебе дырку. Пошутил я. Сама справлюсь. Взяла нож и всадила себе в руку. Сильно. Открыла контейнер, намазала, удивительно, но почти не морщилась, и наблюдала за тем, как зарастает рана, оставляя небольшой шрам. Приемлемо. Координат хватит. Да. Все прошло гораздо лучше, чем я надеялся. Вольфганг фон Штрукер. Агент Гидры. Агент Щита. Гости исчезли. Буквально. О том, что они ушли, говорила открывшаяся и хлопнувшая дверь. Ей доходчиво показали, что от нее больше ничего не нужно. Она не раз слышала от отца, что некоторые головы работают настолько обособленно, что о них не знают другие, но не верила, до сегодня. Она перевела взгляд на подарок за какую-то банальную информацию о бесполезном для них проекте. Видимо, не таком бесполезном, как она думала и считала. Не потребовал помощи, даже показал часть своей работы. Демонстрация вышла крайне эффективной. Это была голова, или один из приближенных, а это важно. Ей и так пришлось доказывать, что она не просто так состоит в гидре, если бы она продемонстрировала слабость, ее бы оставили в живых. Сомнительно. Слабаки в гидре долго не живут. Рихтер. Нашей следующей остановкой была школа Ксавье. До Канады, добираться своим ходом, далеко, а у них есть самолет. Не выгорит, ну ладно, придется работать по-другому. Но я с ними уже поделился данной информацией. Добрый день. Это школа для одаренных детей Шарлин Ксавье. Чем могу вам помочь? Приветствую. Я направляюсь в школу, дабы побеседовать с вами по поводу бумаг, что передавались вам Генрихом Рихтером. Поточнее, мы узнали местоположение, которое искали. Поняла. Мы вас будем ждать. Вот и поговорили. И да, нас ждали. Я был в образе Безликого, за мной следовали хмурые Скорпия и Паучиха в костюмах под голограммами Мистерии, тоже в костюме, и кто бы сомневался, что отправимся мы все вместе. Петру я, к примеру, брать не хотел, но она уперлась. Как культурный человек я обозначил свое присутствие у ворот, а вот фургон стоял под голограммами и с химерами. Ну так, на всякий случай. Мой костюм «тройка» не сильно выделялся из образа делового человека, если бы я еще не из воздуха появился. Хе. На пороге меня ждали Шторм, Росомаха и Зверь, а приятная, пушистая, но большая, да большая, везде. КХМ. Ты один. Зверь у них за старшую. Нет, но не знаю, стоит ли ученикам видеть остальных. Не думаю, что они увидят нечто новое. Усмехнулся Росомаха. Я пожал плечами и шепнул Мистерии выключить иллюзию. Он аж подавился. Если Мистерия и Паучиха не сильно выделялись, то вот Скорпия, стоявшая прямо перед ним, со щетинившимися хвостами внушала. Зверь хмыкнула. Шторм тоже. Признай, он тебя сделал. Прокомментировала Арара. На что Лаган лишь пробурчал нечто нечленораздельное, а я улыбнулся. Зря. Как-то все стали более хмурыми и напряглись. Нас провели в подвалы, точнее в подземную базу, через потайную дверь в одном из коридоров. Интересно, их тут много. По пути я смог заметить минимум пару ниш в стенах, но не факт, что они все вели в подземную часть школы. Путь был окончен в ангаре с небольшим самолетом. Хищные очертания, блестит, красавчик. Там была сама Шарлин и хмурая Джин Грей, циклоп, а также высокая стальная женщина, волевой подбородок и короткая стрижка, формы атлета. И вся она была цельнометаллическая, если бы не двигалась, можно было принять за статую, колосс. Шарлин как старшее начало, Вас интересная команда Безликий и интересная защита разума. Само собой, все тут под защитой, ну кроме меня и Петры в пустой голове, как говорится. Сочту за комплимент. Мы получили координаты, но вот источник их, скажем так, не самый хороший. Если долго тянуть, могут быть проблемы. Источник. Тайные правительственные организации не очень любят делиться информацией. Даже так. Пожал плечами. Понятно. Давайте координаты, Джин. Я отправлюсь с ними, а ты и Арара остаетесь за старших. Но. Рыжеволосая думала возмутиться, но ее прервали. Не спори, лучше так. Хорошо, мы присмотрим за школой. Что можно сказать о путешествии? Ну, это были крайне нудные 4 часа. Нас пытались расспрашивать, но мы молчали. Да и настроение было скверное. Скорпия села в кресло и расслабилась. Костюм отдыхал, Паркер села рядом. Вот Даниэла, напротив, ходила по всему самолету и рассматривала, плюс сама выпытывала из зверя подробности транспорта, а та и рада почесать языком. Особенно она впечатлилась другим методом реализации оптического камуфляжа. Им было о чем поговорить. Уже на подлете профессор предприняла новую попытку завязать разговор. «Безликий, так зачем тебе это? Люблю детей. Странно ради незнакомого ребенка красть информацию из секретной правительственной организации и лететь через 2 страны. Не крал, а купил. И я же не говорю, что странно заботиться о чужих детях и даже основать ради них школу. Кто, если не я? Вот и ответь мне, Шарлин, кто, если не я, поможет этой девочке? Девочке, о которой никто не знает. Девочке, которую дрессируют как животное. И отправляют убивать 8 десятков человек, дабы она продемонстрировала результаты дрессуры. Надо ли говорить, что воздух похолодал? Я был в состоянии холодной ярости, все больше, чем ближе мы приближались к цели. Прости меня, я не хотела тебя задеть. Ты не задела. Просто тема мне не нравится. И да, паучиха, очнулась Петра. Иду туда убивать. Поняла. Я не буду мешать. Благодарю. Вот и поговорили. Само собой, сразу на базу никто не полез, а началась разведка. Мы же не варвары лезть с шашкой наголо. Хотя вот одна паучиха и один когтистый собирались. Вокруг базы кружили дроны, а внутрь отправился я и мои пауки. План прост: разведка и затем планомерное вырезание всех, с 2 сторон, всеми доступными средствами. Но, как всегда бывает, вмешался случай. Я успел разведать часть базы, как наткнулся на действо. Бывает так, что все же среди откровенного отребья встречаются добрые люди. Хотя тут скорее у кое-кого проснулся материнский инстинкт в процессе работы. Это была Сара Кинни, по всей видимости, единственная здешняя работница, которая реально заботилась о Икс. И я застал кульминацию. Что делать с работником, который воспылал любовью к оружию, что ты разрабатываешь вот уже 14 лет? Местный начальник решил вопрос творчески, приказал этому оружию убить работника. Оружие, какая неожиданность, не захотело этого делать. И тогда его заставили, триггер немотивированной агрессии. В данном случае, запах, не суть важно. Результат — безумно орущий ребенок над истекающей кровью матерью. Мда, проблема. Петра, да, смотрю на истекающую кровью мать ребенка, что заставили эту самую мать исполосовать когтями. Я могу действовать по плану, и тогда она умрет. Или я могу попробовать ее спасти. Но тогда, нападайте. И вытаскивайте нас сами, под пулями, солдатами и тварями, что они тут разрабатывают. Твой выбор. Ответа не пришлось долго ждать. Мы выступаем. Запомни, Петра, если кто-то из наших союзников умрет, это был твой выбор. Спаси ее и девочку. Спасу. Ну вот, а какой бы выбор, я сделал сам. Петра Ураспаркер. Связь оборвалась. Как всегда необычно. Я ее чувствовала, она теперь всегда со мной, стоит потянуть, и вот он, холодный разум Генриха и непонятный Нярлы. Я всегда теперь знаю хотя бы направление, где они. Выбор сделан. Команды с ситуацией уже пришли к Скорпии и Мистерии. Те лишь кивнули и произнесли: «Так точно, господин». Вот остальные союзники этого не слышали. Надо сказать, ситуация изменилась, у девочки есть мать, и она сейчас умирает. Безликий попытается спасти ее, но надо действовать сейчас. Мой голос был сух и холоден, когда он таким стал. Лагану больше и не требовалось, когти были выпущены, и он рванул вперед. Остальные уставились на профессора, та думала, а вот мне думать было некогда. Я отправилась за Скорпией, Мистерию уже скрыл мираж, и она пойдет следом. Видимо, Шарлин передала телепатией, так как голоса не было, но вот действовать начали и остальные мутанты, и действовать, как стало понятно, дальше скоординировано. Впереди шел напролом Логан, но что ему какие-то пули. Раны на нем затягивались на глазах. Чуть дальше шла Колосс, она прикрывала остальных, ей пули не страшны, да что там, в нее выстрелили из пушки явно калибра танка, а она пошла дальше и эту самую пушку загнула к небу. Издалека вел обстрел циклоп, профессор осталась в лесу с зверем. Скорпия атаковала, прикрываясь камуфляжем, ее костюм прочный, мы тестировали его хитин, пистолет в упор он держал спокойно, но зачем рисковать, если тебя не видят, этим надо пользоваться. Провидит вообще отдельная история, враги видели многое, для них атаку вела маленькая армия. Спасибо за это, мистерии. Больше целей, меньше шанс получить пулю. Правда, пули то и дело пролетали рядом, но чутье надежно сообщало об опасности. Паутина помогала маневрировать, я много тренировалась на головорезах, тренировки явно себя оправдали. Силы в кулаках хватало легко вырубать военных, а паутиной обезвреживать оружие. С забитым стволом, пушка и взорваться в руках может, как вон та, но женщина выжила, пока до нее не дошел Логан. Неприятно, но меня предупреждали. Потом буду высказываться. Попав в саму базу, тактика немного изменилась. Тут сложнее прикрываться иллюзиями, зато много места для уже меня, потолки и стены, паутина, вырывающая оружие из рук, залепляющая глаза, исковывающая противников. Турели на потолке. Я вырывала их словно кусты из земли. И да, я сдерживалась. Убить я не могла. Мне было нехорошо. Тот же Росомаха оставлял после себя только трупы. Скорпия тоже не выбирала методов. Ее клинки одинаково с ним хорошо резали врагов. И пили их кровь. Те же дроны нередко зависали над противником и стреляли сверху или в спины. Но они все же скорее поддержка. Боезапас невелик. А я не могла. И это злило. Я видела те картинки. Я знала, чем они тут занимались. Но это было сильнее. Я не могла убить человека, пока не появилась она. Красная кожа, темные волосы, и этот смех. Ей нравилось, что происходило вокруг. Кимура, дрессировщица. Появилась она не одна, а в компании с монстрами. Что это? Псы. По размерам скорее быки, острые когти и челюсти, видны импланты и механизмы в теле. Монстры, не люди, с ними можно не сдерживаться, и я не сдерживалась. Вот и пригодились лезвия на руках. А я еще говорила, что они не нужны, но вот пригодились. Монстр монстром, но я автомобили могу подымать. Всадить прочный клинок в не настолько прочный череп твари оказалось несложно. Особенно, если можешь напасть с любой из сторон. Кимуре не были страшны когти Логана, она была ловка, и сильна, и хорошо, владела рукопашным боем. Хвосты Скорпии также не смогли ей повредить. Она на все это только смеялась, подставляя ее противников под монстров. А вот паутине она противопоставить ничего не смогла. Подцепить ее с потолка было не сильно сложно. Так что она повисла коконом на потолке. Целый картридж ушел. Ха-ха-ха. Вот. Вот чего мне не хватало. А вы хороши. Жаль, что скоро умрете. Умрем. О чем она? Что? Здесь же скоро все взлетит на воздух, вы не знали. Ха-ха-ха. Я обратилась по связи к Генри. Кимура говорит, что скоро здесь все взорвется. Не взорвется, сложно взорвать что-либо с отрубленными руками. Принято. Улыбка сама наползла на лицо. Кто бы сомневался. Эх, как жаль, что больше не позабавлюсь с мелкой, но ничего мне не о чем жалеть. Ха-ха-ха. Вы бы видели, какое у нее было сейчас лицо, когда она прирезала свою маменьку. Великолепное зрелище. Кажется, в моей голове что-то щелкнуло. Или порвалось. Монстры не люди. С ними проще. Паутина легко залепила ей нос и рот. Даже монстрам нужно дышать. А я буду смотреть. Так нужно. Это правильно. Ведь правильно, да. Так почему тогда у меня текут слезы? Почему меня трясет? Генри, когда он оказался рядом с тобой, ты поступила правильно. Не ты, так я. И от меня она бы так легко не ушла. И я ему поверила. Ведь он не может лгать. Рихтер, добраться до цели было несложно, тем более, что все рвались защищаться от неожиданной атаки. Я торопился. Время было дорого. Я пронесся до самой цели, буквально за 4 минуты. Девчонка так и сидела, рыдая и раскачиваясь над неподвижной женщиной. Первая реакция на мое появление была почти предсказуемой. Агрессия. Кто еще кроме ее учителей и ученых мог зайти в помещение? Вот и она не знала таких. Убью. Зарычала она и кинулась. Я не стал защищаться, время было дорого, а слушает лучше не видя угрозы. Ее клинки вошли в мое тело, защитный барьер их даже не замедлил, плоть нярлы тоже легко разошлась, острые. Правда не длинные. Но вот моим легким и печени от этого факта было как-то не легче. Я обнял девчонку, не давая ей вырвать когти из моей плоти. Еще один коготь, но уже с ноги вошел мне в пах. Еще и гибкая, неприятно. Мне знаешь ли еще детей делать, в отдаленном будущем, но все же. Воздух из остатков легких выбила вторая нога, пришедшая на смену первой. Неугомонная. Ты хочешь спасти ее. Если не можешь сказать губами, то в моем случае это значит создавать вибрации воздуха, говоря без участия голосового аппарата в принципе, голос правда так себе. Инфернальный чутко, такой человеку просто не может принадлежать. У меня хороший контроль, но до подобной практики телекинеза я как-то не доходил. От вопроса она застыла и перестала вырываться. И, видимо, осознав смысл вопроса, тут же выдала. Да, тогда не мешай мне. Разжал хватку, выпуская девчонку и пошел дальше. Хуже труп у женщины, 5 минут без биения сердца это много. Но мозг не был задет. Починим. Что мне делать? Нее истерика, но думаю, она готова хвататься за любую соломинку. Мне не должны мешать. Был ей ответ. Принято. Она встала за моей спиной, готовая порвать любого, кто зайдет в дверь. А я приступил к работе. Сердце разорвано, органы исполосованы, она била много и часто, все в корпус. Сначала напитать кровь кислородом и протолкнуть через мозг. Большая потеря крови, ничего, она вся тут. Я вытаскивал с того света обрубки и похуже. Залатать дыру, очистить кровь от грязи и вернуть в вены, где нужно преобразовать псевдоплотью, восстановить работу сердца, точнее создать его замену. Это никуда не годно, она не атлет, и так поживет. Легкие тоже заменить, а вот печень починить можно. Кишечник заштопать, убрать лишнее из области живота, это вам не желудок. В комнату, почуяв неладное, ну, успешное нападение, думаю, способствовало, зашла глава данной лаборатории. Зашла, ожидая увидеть разбитую девочку, ее оружие, которое поможет спастись, а нашла хищника, готового убить любого. Ей не помогла ни охрана, ни ручной монстр, да она вначале даже удивиться не успела, а уже была без рук. Остальные протянули недолго. Не зря я подменил изображение на вон той камере. Хе, девочка молодец. Убивать ее учили на совесть. Не убивай ее пока, она еще может пригодиться, а вот то устройство с красной большой кнопкой оттащи от нее подальше. Мы же не хотим взорваться. Принято. Мне нужно еще 10 минут. Сказал я на немой вопрос во взгляде. Она будет жить. Принято. Вновь когти и смотрит на дверь. О, наши уже в здании. О, узнали о возможном взрыве. Но сложно, что-то взорвать не имея даже пальцев. Пусть поживет, у нас тут телепат под боком, а она ценный источник информации. Так что кровь я ей остановил. Поживет, правда недолго. Она пыталась что-то кричать на меня, на X, но мне было все равно, девочки с виду тоже. Закончил, тащи этот обрубок, можешь облегчить, ноги ей тоже не понадобятся. Принято. Она облегчила, а я взял на руки пациентку. Жить будет, но пусть пока поспит. Какова дальнейшая задача? Дисциплинированная, если бы это еще был не ребенок 14 лет. Но сейчас это удобно. Объект под штурмом союзников, необходимо доставить хранителя информации к ним, а также зачистить от работников. Принято. Улыбка, на ее лице была искренняя, но не стоит детям улыбаться от подобных откровений. Когда мы вышли в основные коридоры, все уже было окончено, по дороге встретили всего пару бойцов, но проблемой я бы их не назвал. У меня рядом маленькое воплощение резни и матерящийся, а также грозящий карами груз ей не мешал. Как-то не сразу мы заткнули ей рот кляпом. Я ее вообще игнорировал, Икс, кажется, тоже. Первым из наших нам попался Логан, весь в подпалинах и дырах, оскалившийся и с когтями. Еще одно воплощение резни, союзник. Сказал я, готовый броситься на него мелкой. Принято. Он прошел мимо, принюхиваясь, зачистка еще не закончена. Дальше попалась Скорпия и Колосс. Как девочка? Поинтересовалась хвостатая. Как видишь, жива и полна сил. Мы к профессору, как остальные. Целы. Был мне короткий ответ. Ну и славно. А вот дальше я наткнулся на Петру. Вот это уже сложнее. Она стояла, застыв перед висящей кимурой, мертвой, а учитывая очевидную причину смерти, Генри. Был тихий всхлипнувший полустон. Я обнял ее одной рукой, второй удерживая Сару. «С тобой. Ты поступила правильно. Не ты, так я. И от меня она бы так легко не ушла». Она уткнулась мне в плечо и еще сильнее разрыдалась. Так и стояли пару минут, а потом я повел ее на выход. Она уже не боец, тут же обнаружилась мистерия, ее дроны кружили вокруг, умница, чем помочь не знала, но охраняла. На выходе нас ждала Шарлотта с зверем. «Отдай для допроса». «Принято». Груз был сгружен перед коляской. «Это глава лаборатории». «Поняла». «Удивительно». Но она беспокоилась только о девочке, а вот на этот обрубок ей явно было плевать. «Мы будем в самолете. Нам тут больше ничего не нужно. Вот». Я достал устройство и отдал синий. «Это скорее всего активатор самоуничтожения. Посмотрю». Кивнула мне зверь. И мы пошли дальше. Мне еще жену успокаивать и нерадивую мамашу будить. «Мелкая, тебя как хоть зовут». Вопрос ее явно сбил с настроя, а то идет вся напряжена и готовая к бою. «Эй, Лаура». «Я Лаура, выдохни, опасности больше нет, сейчас дойдем до самолета и приведу в чувство твою, опекуншу». «Принято». Но вот нифига она не расслабилась. Привел в себя Сару, а сам сел рядом и посадил на колени Петру. Ей сейчас нужна забота, а не вот это вот все. Женщина очнулась и явно была немного не тут. Клиническая смерть и большое количество ранений вообще плохо сказываются на адекватном мышлении. «Я жива, Лаура, да-да». Вот нормальная реакция. Ура! Девочка бросилась обнимать женщину и плакать. Ну тихо, тихо, все кончилось, кончилось же. Не понимает, гладит девочку по голове и смотрит в потолок самолета. Да, ваша база скоро совсем опустеет, а дальше, наверное, взорвется. Мое присутствие было замечено. Вздрогнула. Вы. Мы приехали спасти девочку. А то как-то другие не рвались. Ну не смог я не вставить шпильку. Кривая усмешка была мне ответом. Да, вот попыталась сделать наконец хоть что-то и оказалась исполосованной. Вам сильно повезло. Правда сомневаюсь, что это прям совсем везение, да матушка. Ага, ответил хор. Мы пленники. Логичный вопрос. Про вас не скажу. Я пришел за ней, вы пошли довеском, не люблю плачущих детей. Операцию провожу не я один, но тут люди, скажем так, добрые. Лаура слушала и что-то для себя понимала, встала, повернулась ко мне и выдала, что от меня требуется для обеспечения жизни и безопасности Сары Кинни. Хорошая девочка, умная, заботливая, а вы ее в оружие превратили. Да-да, шпилька, ну смотри, мелкая, вот твоя задача, после операции мы отправимся в место, известное как школа для одаренных детей Шарлинксове. Твоя задача будет следующая: учиться, получать знания, влиться в коллектив и стать полноценным членом общества, не оружием, а человеком, и тогда я пообещаю, что ей ничего не сделают. Принято. Ох, она же реально как задание приняла и нифига не поняла. Ну вот что с ребенком сделали, а? Слышь, мамаша, твоя задача будет перевоспитать. Слышала. Принято. Сказала та, вытирая слезы. Ну вот еще и Петра опять заплакала. Какой же ты у меня хороший. Уткнулась в мою подмышку. Че? Я хороший. Ну все, приплыли. Эпилог. Все только начинается. Хи-хи. Младшая. Улетели в обратный путь мы только через 4 часа, плюс еще 4 на полет. Хорошая новость. В самолете кресла были удобные и можно было неплохо вздремнуть. А вот плохая. Кое-кто был в костюмах, и в них было не шибко удобно. Лаура и ее мама устроились в углу и старались не отсвечивать. Мутанты были хмурыми. Да банки данных они вытащили и ничего хорошего не нашли. Даже наоборот, они узнали, кто похищает мутантов. Стрейкер. От данной фамилии у Росомахи сразу вынимались когти, прям рефлекс. Так что на мою команду им было плевать, чему мои были только рады, все хотели отдохнуть. По прилету случился казус. Лаура выдала. Командир сказал стать школьницей и хорошо учиться, а также совершить успешное внедрение в некую школу и общество. Что нужно делать? Затребовала она инструкции у обалдевших мутантов. Какой командир? Задала опешившая Шарлин. Та указала на меня. А я че? Я валенок. Куда мне ее деть? Все равно к вам спихну. Не сам, так через Рихтера. Логично. Кивнула Шарлин. И мать бы вам оставил, хороший биолог вам будет полезен. Логично. теперь уже зверь. Забирайте или через Рихтера, что уж там. Быстро согласились. Мне то проще. Так что мне делать? И что такое школьница и школа? Ну я же говорил, нифига не поняла, а мама пояснила криво. Вон стоит краснеет. Страдай. Ау. Ты страдай, волосатая. Это будет сложно. Ты лысая. Лаура, если будут проблемы, обращайся к старшим моим подопечным. Анна-Мария позывной Роук и Джубили, и Шинли позывной Джубили. Они тут уже освоились. Пусть тоже страдают. Принято. Мы сваливаем. Ответом мне был негромкий хор, кажется даже счастливый. Домой добрались глубокой ночью. Дома нас ждали. Это была почти засада. Как еще назвать знакомый такой лимузин у дома и кресла с партизаном, сразу за входной дверью? Партизан сопел в кресле. Как она попала в дом, даже знать не хочу, либо уломала телохранителя, что проводила нас с угрюмым взглядом из машины, либо у нее давно сделаны дубликаты ключей. И что из двух вариантов хуже или лучше, я не знаю. Надо бы ей подарок сделать. Выдал я, смотря на это чудо. Угу. Ошейник. Петра была со мной согласна. Думаешь, ты видел, как она на мой смотрит? Тоже верно. Будить будем. Надо. Пошли тоже спать. Она любит, когда у нее все затекает. Правда же любит. Извращенка, наша извращенка. Констатировала рыжая. Угу. Что еще сказать? Ну мы и пошли спать. Утром Триша нашлась под боком, точнее под кроватью, даже коврик принесла, в кровать, видимо, постеснялась или учитывая какое у нее было ночью лицо, ее коврик даже больше устроил, мда, я вздохнул и создал подарок, пусть порадуется, дизайн только другой взял, все же она аристократка, чуть кружев, полностью черный, красивый рисунок, с виду золотой, и функция, слабое удушение, если его потрогать. Ну и полезная функция искажения траектории быстролетящих объектов. Мда. Ну и артефакты я делаю, сплошь украшения, так еще и функционал так себе. Что дальше пирсинг? Хм. А это идея. Ой-ой. Хи-хи, было со мной согласно мироздание. Вот не сомневался. Пока монстр думал о своей нелегкой доле. Где-то в пещере стонала великая изобретательница и миллиардерша с раной в груди. Где-то бравые воины Асгарда собирались в поход на ледяных гигантов, где-то на заводе упала капля крови в банку от газировки, а где-то маги взывали к темному измерению. Ну и где-то в лимбе рогатая волшебница с мечом убегала от демона-медведя. Колесо судьбы давно уже не сбавляет свой ход.